А хлеб пекла Лиза, и хлеб был хороший. Срамота какая! Послала мужика в баню, а рубаху не проверила, пришел без пуговиц на воротнике. Эх, я! А белье стирала и чинила Лиза, и не дали ей закончить работу, послали на другую. Как-то у крыльца у нашего неладно, ноги скользят, то ли водой кто полил, не упасть бы, на грех не стряхнуться. В самом деле Лиза у крыльца сплеснула воду, когда снимала коромысло с плеч, только вода вся впиталась в снег, и нога ничуть не скользила. Назревало чувство протеста. Лиза стала задумываться. Пугала зима, но оставаться дальше было нестерпимо. И вот однажды, когда Ксенчиха, отозвав дочь за перегородку, в кухню спросила: «Дунча, куда я из мохотки сметана девалась?» И Дунча ответила, чтобы непременно услышала Лиза: «Я-то знаю, Лизавета в подполье лазила, у ей спрашивай. Она съела не зря, утром от чаю отказалась». Лиза почувствовала, что это такая обида, которую не сотрешь, не загладишь. «Довольно, не стану больше терпеть. А как поступить? Поднять голос на них? Сказать правду Григорию, как тяжело переносить его притеснение и слушать несправедливые упреки и брань? Вылепить все прямо Дунче в лицо? Она, Лиза, не побоится это сделать. Только все ли даже успеешь им высказать? Закричат, замахают руками, может быть, даже ударят? Нет, не проймешь их словом. Не такие это люди. Жадность к богатству, к тому, как бы за даром заставить работать на себя другого, их уже одолела. С ними говорить ни к чему. Только принизить себя. Надо уйти и немедля. И подальше уйти, чтобы не попадаться на глаза постырившим Дунче и Григорию. Уйти бы к своим, к отцу в Солонцы. Нет, нельзя. Выдал ее замуж тогда отец за Порфирия, все равно, что выгнал из дому. И пусть. Лиза тоже упряма, тоже горда. В дом отца она теперь не вернется. Говорили люди, что на стройке железной дороги иногда и баб берут на работу. Вот и пойти туда. Все же там будешь с людьми, с рабочими людьми, с такими, как и сама. И на другой день перед светом, пока все еще спали, она собрала в узелок свои вещи и, ежась от холодного зимнего ветра Хиуза, зашагала к востоку. Мороз больно колол щеки, щипал нос, в черках зябли ноги. А идти 40 верст. Вдоль сонных улиц города низко змеилась поземка, сухой снег стегал по ногам, набивался в черки, щелки быстро промокли, серое небо казалось густым, неприютным. Впереди 40 верст. Вьюга гудела сильнее, она срывала пласты слежавшегося снега и шурша разбрасывала их по заборам, по крышам домов. Топились печки, над сугробами крутились сизые дымки, хлопья снега спешили за ветром, но ветер их обгонял, свистя убегал в узкие щели заборов, а снежинки, ударившись в доски, падали на землю. Сдернув с трудом рукавичку, Лиза оттерла под платком в волосах ознобленные пальцы. Онемели и ноги, тоже, наверное, ознобило. В бане сейчас хорошо бы чаю горячего выпить с сушеной малиной. Ничего. Лиза вышла за город в поле. Дорогу перемело. Лиза шла, часто отступаясь в сыпучем снегу, и думая только, как бы не сбиться. Пальцы застыли и плохо сгибались. Под легкой ватной курмушкой ее покалывала дрожь. Ничего. Идти побыстрее станет теплее. Но согреться она никак не могла. Серые столбы снежной пыли метались вокруг, били то в спину, то в грудь, то острыми иглами осыпали лицо. Ничего, вперед и вперед. Ветер обрывал засохшие головки с придорожных бурьянов и гнал их вдоль дороги. Поспеть бы за ними, как быстро катятся они. Поспеть бы. Легче стало идти, хотя и больно ногам, и не сгибаются вовсе пальцы в кулак.